9. Свитвотер, Вирджиния, 29 ноября 2016 года. Кристи Лин уставилась на кучу бумаг, рассыпанных вокруг нее по кровати. Документы, поспешно выхваченные из сейфа Стивена в тот вечер, когда она уехала из Клир-Харбор. Нужно как-то привести их в порядок, но пока она только сильнее их перепутала. Вчерашний ужин с миссией Дар стал приятным сюрпризом, но когда Дар спросила, думала ли Кристин о дальнейших планах, та оторопела. На самом деле она не имела ни малейшего представления. У нее был издательский бизнес, около дюжины клиентов, наработанных за годы, но жизнью это не назовешь. Если задуматься, Кристин сомневалась, что жизнью можно было назвать и ее существование со Стивеном. Она жила, спрятав голову в песок, еще до его смерти. Но больше прятаться нельзя. Внизу убиралась на кухне и общалась с гостями Мисси, а Дар продавала где-то в городе кристаллы и книги. Вокруг кипела жизнь, но без участия Кристин пора вытаскивать голову из песка. Нужно разобраться со страховкой, банковским счетом и другими финансовыми вопросами, освободить и продать дом в Клир-Харбор. Мысль изумила Кристин, но она внезапно поняла, что не вернется назад. Там ничего нет. Нет семьи, готовой ее утешить, нет друзей, чтобы скучать. Ничего, кроме пустых воспоминаний. Пора подвести итоги и двигаться дальше. Но прежде всего нужно получить свидетельство о смерти Стивена. Кристи Лин включила ноутбук и подсоединилась к интернету. Сеть работала невыносимо медленно, но постепенно удалось ввести в строку поиска «свидетельство о смерти». «Мэн». Экран мигнул, и появились ссылки. Кристин перешла на сайт Управления общественного здравоохранения штата Мэн. Все казалось удивительно простым, пока не появилась надпись красными буквами «Запись не найдена». Она попробовала еще раз, но получила тот же результат. В расстроенных чувствах она взяла телефон и набрала номер полицейского участка Клир-Харбор. Пришлось долго дожидаться соединения с кабинетом медицинской экспертизы, но, наконец, трубку взял сотрудник и нелюбезно задал несколько вопросов. И Кристин снова пришлось ждать. Через несколько минут он вернулся. «Простите, но свидетельство еще не готово». «Я не понимаю. Прошло уже почти 2 недели». «Простите, дело немного затянулось». «А когда примерно оно будет готово?» «Точно не знаю. У нас по отделу ходит грипп. Одна из сотрудниц в декрете. Могу посоветовать только ждать». Кристи Лин уже собиралась повесить трубку, но передумала и попросила соединить ее с детективом Коннелли из отдела убийств. Во время прошлого разговора он ее отшил, но попытка не пытка. Может, сейчас он в лучшем настроении. «Коннелли!» — раздался угрюмый голос. «Детектив, это Кристин Ладлоу. Я позвонила». «Кристин? Господи, куда ты запропастилась? Журналисты с ума посходили. Половина считает тебя погибшей, другая половина — что ты проглотила пачку таблеток и угодила в психушку. Тебя ищет вся страна». Кристи Лин не стала поддерживать тему, напомнив себе, что звонит по другому поводу. «Я звоню, потому что разговаривала сейчас с медицинским экспертом про свидетельство о смерти Стивена и решила заодно спросить, нет ли новой информации по делу». Она почти не сомневалась, что расслышала раздраженный вздох. «Кристин, мы вроде закрыли тему». «Нет никакого дела. Произошла авария. Фатальная случайность». «Две фатальные случайности». «Да, хорошо. Две фатальные случайности. Но дела нет. Расследовать нечего. Машина поскользнулась на льду и упала в залив». Теперь терпение утратила Кристи Лин. «Ты понимаешь, о чем я?» «Женщина». «Да, женщина. Неужели так сложно? Думаю, я имею право знать, кто был в машине с моим мужем в момент его гибели, детектив, даже если вы не согласны». Очередной вздох, еще более тяжкий. «Нет, Кристин, я не стану снова объяснять тебе, почему не могу сказать ее имя. Даже если бы его знал, а я его не знаю. С тех пор, как кто-то слил те фотографии, здесь началась грёбаная охота на ведьм. Я совершенно не хочу рисковать, обсуждая данную тему». «Значит, источник утечки выяснить так и не удалось?» «Именно так. Я совершенно не хочу оказаться под подозрением. Слушай, у меня пора, много работы. Но если я вдруг захочу позвонить тебе, как тебя найти?» Мельком вспыхнула надежда. Может, он передумает и перезвонит, оказавшись в более подходящей обстановке. Но что-то заставило ее усомниться. Может, его отношение или страх случайно выдать место своего нахождения? Тихий внутренний голос подсказал, что правильнее будет на всякий случай уйти от ответа. «У тебя есть номер моего мобильного», — холодно напомнила Кристи Лин. «Оставь сообщение». Она повесила трубку, не дожидаясь ответа. С нее хватит пренебрежительного отношения. Продолжая сердиться, она переключила внимание на стопки бумаг на кровати. Пытаясь отыскать контакты брокера Стивена, она обнаружила между своими свидетельствами о рождении и о браке конверт, потрепанный и пожелтевший от старости, но, несомненно, тот самый. Она не вспоминала о нем годами, но вот он возник опять, словно неразменная монета. Кристи Лин взяла его и медленно перевернула. Он казался почти невесомым, но при этом значимым. Нарушенное обещание 20-летней давности. Она сама не знала, зачем хранила его столько лет. Возможно, как предостережение о том, сколь опасно доверять людям. Кристи Лин не была готова, что у нее защиплет глаза, когда она приподнимет край и вытряхнет содержимое себе на колени. Внутри лежала небольшая горстка сувениров с ярмарки, пластиковый браслет, несколько выцветших бумажных билетов и старое черно-белое фото. Сначала Кристин рассмотрела фото. Типичный дрянной ярмарочный снимок в сепии, в исторических костюмах, перед нарисованным фоном. Кристи Лин провела пальцем по лицу Шарлен Паркер. Та красовалась в буа и безвкусной шляпке со страусиными перьями, игриво наклонив голову. Рядом с ней радостно улыбалась юная Кристи Лин. Передние зубы слишком велики для 12-летнего лица. Она выбрала из затхлой коробки расшитую блестками повязку, потому что хотела быть похожей на тусовщицу из ревущих 20-х и потому что это подходило к костюму ее матери. Но сейчас внимание Кристин привлек кулон, висящий на шее матери. Когда делали снимок, на ней самой была его зеркальная копия. У Кристи Лин снова встал в горле ком, когда она вытряхнула из конверта на ладонь кулон, вспоминая тот вечер, когда выкинула его в помойку и снова достала. За годы хранения он потускнел, вполне справедливо, если учесть, как все сложилось. Кристи Лин раздраженно смахнула слезы, внезапно размывшие зрение, напоминая себе, что это слезы маленькой девочки, а она больше не маленькая девочка. Той девочки уже давным-давно нет.